Методика массажа после переломов костей. Травматические переломы костей, в отличие от патологических, возникают в результате воздействия большой механической силы, превышающей запас прочности кости. Различают полные и неполные переломы, открытые и закрытые, поперечные, косые, винтообразные, оскольчатые, вколоченные, переломы со смещением и без смещения. Симптомы переломов. Патологическая подвижность кости, крепитация отломков, деформация конечности в месте перелома, боль при пальпации и попытке к движению, припухлость, нарушение двигательной функции. Диагноз подтверждается рентгенограммой. Заживление переломов происходит путем образования костной мозоли. В момент перелома костными отломками могут повреждаться окружающие мягкие ткани, нервы, мышцы, сосуды, фасция, что сопровождается образованием гематомы. Общепринятым методом лечения переломов является целесообразное и целенаправленное сочетание покоя и движения в соответствии с лечебным режимом. Такой метод обеспечивает быстрое и всестороннее восстановление функции опорно-двигательного аппарата. Особое место при этом отводится массажу. Применение массажа помогает устранить многие нарушения, появляющиеся не только в результате переломов, но и при длительной иммобилизации. Переломы в настоящее время рассматривают как заболевание всего организма, а не части его. Кровопотери, психотравма, боль, длительный вынужденный покой поражают деятельность центральной нервной системы. При этом нарушается кровообращение, питание тканей, функции дыхания, пищеварения, функции обмена и прочее. Массаж и лечебная гимнастика нормализуют функции центральной нервной системы, предупреждают мышечную атрофию, контрактуры, тугоподвижность суставов, развитие спаечных процессов, стимулирует регенерацию тканей, способствует восстановлению нормальной функции опорно-двигательного аппарата, улучшает местное и общее лимфо- и кровообращение, способствует быстрому образованию качественно полноценной костной мозоли и рубцовой ткани. Употребление сульфаниламидов и антибиотиков позволило применять массаж в ранние сроки, когда он наиболее эффективен. Приемы массажа, поглаживание, растирание, разминание и вибрации по-разному действуют на организм. Глубокое поглаживание улучшает обмен веществ в мышцах, оказывает рефлекторно-интенсивные действия на сосуды, расположенные в толще мягких тканей. Легкое поглаживание способствует расслаблению мышц, снимает рефлекторное болевое напряжение. Глубокое растирание повышает мышечный тонус, возбуждает сократительную способность мышц, восстанавливает подвижность тканей, предотвращает сращение, улучшает функцию сумочно-связочного аппарата суставов. При помощи спиралевидного растирания и штрихования удается восстановить эластичность суставной сумки. Под влиянием растирания выраженного рассасывающего действия разрыхляются и размельчаются патологические отложения, растягиваются и разрыхляются рубцы и спайки. Разминание является основным приемом, оказывающим влияние на функциональное состояние мышц. Оно стимулирует сократительную деятельность мышц, улучшает течение трофических процессов в них, способствует укреплению мышц. Вибрация также усиливает сократительную функцию мышц, повышает их тонус. Нежная ручная вибрация снимает повышенный мышечный тонус, а резкая – повышает его. Физическое упражнение и массаж взаимно дополняют друг друга, улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Методика массажа после перелома хирургической шейки плеча. Переломы хирургической шейки плеча чаще встречаются у пожилых людей при падении на отведенную или согнутую руку. Костная мозоль в этом месте образуется довольно быстро вследствие хорошего кровоснабжения. Но функция сустава нарушается. Выраженное нарушение функции сустава объясняется внутрисуставным характером перелома и значительными реактивными изменениями в капсуле сустава и в периартикулярных тканях. Симптомы перелома. Боль, отек, гематома. Боли при попытке к движению вызывает рефлекторное напряжение мышц. Иммобилизация проводится гипсовой лангетой или отводящей шиной в течение 5-7 дней. Затем иммобилизацию заменяют тугой косынкой. После снятия иммобилизации применяют массаж шеи, надплечья и области плеча. Массаж самого плечевого сустава начинают при вялом образовании костной мозоли. При нормальном образовании костной мозоли массаж сустава противопоказан из-за возможности появления пышной костной мозоли, которая может нарушить движение в суставе. В этом случае массаж сустава следует начать только спустя 2-2,5 месяца после перелома. Цель массажа. Уменьшение и ликвидация болей, отека, ускорение рассасывания гематомы, улучшение трофики и обмена в поврежденных тканях, ускорение регенерации костной ткани, устранение рефлекторного напряжения мышц, восстановление функции сустава. Массаж указанных областей можно начать раньше, уже на 3-5 день после травмы. В области шеи и надплечья применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылочной кости сверху вниз и в стороны к плечевым суставам. Второе. Попеременные растирания. Третье. Плоскостные поглаживания задним ходом также к плечевым суставам. Четвертое. Спиралевидное растирание 4 пальцами задним ходом. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральным линиям. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание валика трапециевидной мышцы сверху вниз и в стороны к плечевым суставам по ходу волокон верхней части трапециевидной мышцы. Восьмое. Щипцеобразные разминания в том же направлении. Девятое. Обхватывающее поглаживание. Область большой грудной мышцы и лопатки массируют, применяя поглаживание и растирание. После снятия иммобилизации в области плеча применяя следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе. Спиралевидное растирание 4 пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Продольные разминания. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Нельзя применять приемы ручной вибрации из-за возможности смещения костных отломков. Первые 3-4 процедуры занимают 7-10 минут. В дальнейшем продолжительность массажа постепенно увеличивается до 15-20 минут ежедневно. В среднем продолжительность курса массажа 15-20 процедур. Через 20 дней курс массажа повторяют. При этом интенсивность массажных приемов увеличивается постепенно от процедуры к процедуре. Методика массажа после перелома диафиза плечевой кости. Переломы плечевой кости могут быть верхней, средней или нижней трети. Они бывают поперечные, косые, винтообразные. При оскольчатых переломах костными отломками могут быть повреждены сосуды, нервы, мышцы. Такие переломы чаще встречаются у молодых людей и лиц среднего возраста. Лечение подобных переломов требует большой осторожности, так как связано с опасностью смещения костных отломков. При переломе плечевой кости в средней трети костными отломками часто повреждается лучевой нерв. В результате возникает порез или паралич мышц, иннервируемых этим нервом, разгибатели кисти и пальцев, мышц, отводящих и разгибающих большой палец. В первые дни после травмы наблюдается рефлекторное напряжение мышц руки, которое затем сменяется расслаблением и гипотонией. Цель массажа – ликвидация болей, отека, рефлекторного напряжения мышц, улучшение мышечного тонуса, улучшение лимфо- и кровообращения, трофики, обмена, ускорение регенерации, предупреждение тугоподвижности локтевого и плечевого суставов, борьба с порезами, стимуляция регенерации поврежденного нерва. При переломе хирургической шейки плеча с первых же дней применяет массаж шеи и надплечий по описанной выше методике массажа. Кроме того, можно массировать открытые, свободные от иммобилизации части предплечья и кисти, где применяет осторожные плоскостные поглаживания и спиралевидные растирания четырьмя пальцами до локтевого сустава. Через 2-3 недели, когда следует начать осторожные движения в локтевом суставе, поглаживает и растирает всю поверхность предплечья, не снимая руки с шины. При наличии клинических признаков, консолидации и благоприятных данных рентгенографии шину удаляют, а руку подвешивают на широкой косынке. В этот период можно расширить границы функционального лечения. Для этого начинает массаж области плеча, дельтовидные области, а при необходимости массируют и локтевой сустав. Первые 3-4 процедуры состоят из поглаживания и растирания, а также механической вибрации плоским резиновым или эбонитовым полушаровидным вибратодом. Механическая вибрация особенно показана при парализованных мышцах и по ходу лучевого нерва, а при вялой консолидации в месте перелома. Спустя некоторое время постепенно включает продольные и поперечные разминания, применяет щипцеобразные разминания. Продолжительность массажной процедуры постепенно увеличивает до 15-20 минут ежедневно. Курс массажа продолжается 2-3 месяца до полного восстановления функции поврежденной конечности, но он может быть значительно укорочен при хороших результатах функционального лечения. Методика массажа после перелома костей локтевого сустава. К переломам кости локтевого сустава относятся переломы дистального конца плечевой кости, проксимального конца локтевой и лучевой костей. Эти внутрисуставные переломы дают стойкое ограничение подвижности в суставе и контрактуры. Повышенная реактивность локтевого сустава на раздражение объясняется тем, что капсула локтевого сустава снабжена большим числом нервных окончаний, отходящих от нескольких нервов, одним из которых является срединный нерв, несущий большое число нервных волокон вегетативной нервной системы. Этим и объясняются обширные зоны и радиации боли, возникающих во время травмы, и повышенная рефлекторная реакция со стороны окружающей мускулатуры. Здесь существует тесная связь между суставной сумкой и мышцами. Имеется также определенная зависимость между реактивными явлениями со стороны сосудов, ведущих к длительному сохранению отечности окружающих тканей и стойкостью ограничения подвижности в суставе. Эти условия заставляют с особой осторожностью проводить восстановительное лечение. Цель массажа. Улучшение кровообращения в зоне повреждений рефлекторным путем в период иммобилизации. Для этого применяет массаж шеи, надплечья по описанной выше методике. Если дельтовидная область и область плеча свободны от иммобилизации, применяет отсасывающий массаж. Приемы ручной вибрации исключают. Желательно массировать области лопатки и большой грудной мышцы приемами поглаживания и растирания. Массаж в области локтевого сустава противопоказан из-за возможного образования в нем пышной костной мозоли, которая может нарушить функцию сустава. Область самого сустава можно массировать только спустя 2-2,5 месяца после травмы, чтобы ликвидировать сморщивание суставной капсулы и периартикулярных тканей, тугоподвижность и для дальнейшего восстановления функции локтевого сустава. После снятия иммобилизации расширяет сферу действия массажа. Массирует область плеча и предплечья, обходя локтевой сустав. Первые 2-3 процедуры на плече и предплечье включают только обхватывающие непрерывистые поглаживания. Затем осторожно вводит спиралевидное растирание четырьмя пальцами, а в дальнейшем и продольные разминания. Более глубокие массажные приемы и особенно ручная вибрация должны быть исключены из-за возможности смещения отломков. По мере расширения массажа в области плеча и предплечья отпадает необходимость массажа шеи, надплечья, лопатки и большой грудинной мышцы. За счет этого увеличивает продолжительность массажа плеча и предплечья. Средняя продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Первый курс массажа состоит из 15 процедур. После трехнедельного перерыва второй курс массажа. Через месяц после окончания второго курса третий курс массажа, на протяжении которого уже можно массировать и область локтевого сустава. Методика массажа после перелома костей предплечья в типичном месте. Перелом костей предплечья в типичном месте – один из наиболее частых переломов. Он возникает при падении на вытянутую руку. При этом больше страдает дистальный конец лучевой кости, может быть смещение костных отломков. Движения в кисти нарушаются, предплечье деформируется. Появляются боли и припухлость. Правильное соотношение костных отломков восстанавливают путем ручной репозиции. Частое осложнение после снятия и мобилизации – тугоподвижность пальцев, лучезапястного и плечевого суставов. Для профилактики этих осложнений необходимо своевременно начать массаж верхней конечности в области, свободной от гипсовой лангеты. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, отека и застойных явлений, улучшение крова и лимфообращения, питания, обмена и регенерации костной ткани, предупреждение и борьба с контрактурами и тугоподвижностью суставов, профилактика мышечной атрофии. На второй-третий день после травмы начинает массировать область дельтовидной мышцы и плеча. Применяет отсасывающий массаж. Он состоит из обхватывающего непрерывистого глубокого поглаживания, спиралевидного растирания четырьмя пальцами, продольного и поперечного разминания, механической вибрации. Вибрацию производят шаровидным, плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом прямо через гипсовую лангету над местом перелома. Применение механической вибрации значительно ускоряет образование костной мозоли и укорачивает срок иммобилизации. Массаж дельтовидной области и области плеча производят ежедневно по 10 минут. Пальцы и кисть обычно свободны от гипса, и их также необходимо массировать, начиная со 2-3 дня после травмы. На тыльной стороне кисти и пальцев достаточно применять поглаживание и спиралевидное растирание большим пальцем в течение 5 минут ежедневно. Это предупреждает застойные явления и тугоподвижность пальцев, а также облегчает проведение отсасывающего массажа на плече и в дельтовидной области. После удаления тыльной гипсовой лангеты на тыльной поверхности предплечья применяет плоскостное поглаживание, легкое пиление и спиралевидное растирание четырьмя пальцами. На тыле лучезапястного сустава применяет отглаживание по суставной щели подушечками больших пальцев, попеременное и спиралевидное растирание большими пальцами. Когда рентгенограмма показывает хорошую консолидацию костных отломков, появляется возможность временно вынимать руку из лангеты и осторожно массировать ее со всех сторон. При этом ограничивается приемами поглаживания и растирания в течение 3-4 дней. Механическую вибрацию после снятия тыльной лангеты продолжает применять, но уже воронкообразным резиновым вибратодом и не ограничивается местом перелома, а подвергает действию вибрации тыл кисти и пальцы. Через 3-4 дня на предплечье начинает осторожно применять продольные непрерывистые разминания от кости к локтевому суставу. Лучезапястный сустав массирует со всех сторон, применяя только указанные выше приемы. Массаж дельтовидной области и плеча прекращают, массируют предплечье, лучезапястный сустав, кисть и пальцы. На кисти массируют и межкостные мышцы. Кисть и локтевой сустав массируют по общему плану. На лучезапястном суставе кольцевое растирание не применяет из-за возможности нарушения целостности костной мозоли. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа 15-20 процедур. Через 3 недели курс повторяют.